Антарктида. Земля, покрытая огромным слоем льда. Казалось бы, что таинственного может скрываться на континенте с крайне суровым климатом, где даже в летние месяцы средняя температура минус 40 градусов. К тому же уже почти 200 лет ученые всего мира активно изучают Антарктиду. Однако южный полюс планеты таит немало загадок. В 1996 году под ледяным панцирем Антарктиды ученые обнаружили пресные озера. В районе расположения российской научной станции под 4-километровой толщей льда находится гигантское незамерзающее озеро. Его назвали озеро Восток. Наибольшая глубина озера 1200 метров, а площадь почти 15 тысяч квадратных километров. Огромное, скрытое от глаз человека озеро считается одной из самых интересных и загадочных находок 20 века. Результаты термического сканирования показали, что температура воды в озере довольно высокая, от 10 до 18 градусов тепла по Цельсию. Это означает, что существует какой-то источник тепла. Более того, во время исследований были получены данные, что между водной поверхностью озера и ледяным куполом находится полость высотой около 800 метров. Есть вода и воздух, а значит, возможна жизнь. С конца 20 века международная исследовательская группа начала проводить бурение ледяной толщи над озером Восток. При изучении льда с глубины 3600 метров были сделаны ошеломляющие заключения. Обнаружены признаки биологических процессов, протекающих в изоляции от земной биосферы. Живые организмы, приспособленные к жизни в таких условиях, могут обладать уникальными свойствами. Но самое удивительное открытие – это аномально высокая магнитная активность вблизи юго-восточного берега озера. Ее источники неизвестны. Информация о результатах последних исследований озера Восток по непонятным причинам была засекречена. В 2007 году бурение было приостановлено на глубине 3665 метров. Загадочное озеро под ледяным щитом Антарктиды остается вне досягаемости для человека. Возможно ли когда-нибудь добраться до таинственных вод реликтового озера? И что при этом вырвется на поверхность? Какие вызовет последствия? Пока не ясно. Ведь есть вероятность, что из озера Восток могут появиться микробы или существа, с которыми люди на Земле никогда не сталкивались. Таинственное озеро Восток. Что же это? Капсула из далекого прошлого или из недосягаемого будущего? Тайное и неизведанное.